Робин Хобб. Сага о живых кораблях. Книга третья. Корабль судьбы. Роман. Перевод с английского Марии Семеновой. Серия «Звезды новой фэнтези. Мир элдерлингов». Москва. Азбука Аттикус. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Повелители трех стихий, гордые и прекрасные драконы, возвращаются в мир. Вырвалась на свободу из векового заточения Тинталья, расправила мерцающие синевой крылья и обнаружила, что она единственная из своего племени, парящая в небесах. Ведь морским змеям, чтобы превратиться в драконов, нужно подняться вверх по течению реки, к берегам, покрытым песком памяти, а путь туда преграждает отмель. Нет больше старших, которые издревле помогали драконам и оберегали их коконы. Значит, ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к мгновенно живущим людям. Трилогия о живых кораблях переведена мастером художественного слова писательницей Семеновой, автором «Волкодава» и «Валькирии». Эта книга посвящается Джейн Джонсон и Энн Гройл, чья неусыпная забота не позволяла автору расслабляться. Книги Робин Хобб в первую очередь о людях. Здесь не найдешь идеальных рыцарей в сияющих доспехах, сеющих разумное, доброе, вечное, или злобных темных властелинов, которых хлебом не корми, дай позлодействовать. У каждого есть убеждения, цели, мотивы. Главным козырем писательницы становится психологическая достоверность персонажей. И в то же время мир, хоть и созданный почти за 10 лет, выписан поразительно реалистично и скрупулезно вплоть до мельчайших деталей. В итоге все 9 книг о 6 герцогствах стали прекрасными образчиками современной фэнтези, пропустить которые не вправе ни один любитель жанра. Мир фантастики. Совершенно необыкновенная сага. Образы всегда превосходны. Хобб любит и знает море, и все, о чем она пишет, немедленно оживает. Буклист. Каждый новый роман Хобб — это повод для праздника. Вместе с миллионами ее поклонников я несказанно рад любой возможности побывать в 6 герцогствах, в дождевых чащобах и на внешних островах. И я жду не дождусь, когда она возьмет меня в следующее путешествие. Джордж Р. Р. Мартин.